смотреть видео. Ребята, всем привет. Листал, короче, я OLX и наткнулся на вот такой вот игровой компьютер. В общем, коротко про комп. Ну, в принципе, оно и видно. Ну, Core i5, 8 гигов этой самой АЗУ. И самое главное, GeForce GTX 1050 на 4 гигабайта. Как думаете, может такой компьютер стоить 3300 гривен? Вот я думаю, что не может он так стоить. Короче, о господи, давайте наберем ему и узнаем, что вообще, как. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Київстар бажает вам приємного дня. Please hold the line. Сучий пес уже разводит кого-то, да? Ну ничего, мы подождем. Ну пока, короче, это самое. Он берет трубку, просто я не пойму. Ну, если такие объявления выставляют, да, значит кто-то ведется на это, блять. Ну 3300, вот такой ноут. Но он реально не стоит этих денег. Просто может есть те, кто отправляет предоплату за такое. За такое дело. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, а продается еще Lenovo U520? Скажите, вот так коротко, вы это ваш или вы занимаетесь ими? Да, это лично мой. Ага, как вообще, ну, играли ваши, это как там по FPS-у? Еще раз. По FPS-у как, какие игры на каких там параметрах тянет, можете рассказать что-то о нем? Ну, танки там получается 63, 65. Ага, так, а CSGO? Еще раз. CSGO не запускали на нем, не пробовали, не? Нет, я без понятия даже. Ага. Это ну, где? Ну, довольно мощный, то есть, так что, ну, спокойно потянет, как бы, ну, CSGO, вот это Dota 2, ну, такое, ну, для него это. Ага. А скажите, а как купить можно? Можно новой почтой. Ага. А наложкой отправляете, не? По предплате, 1.10. Так, хорошо, спасибо, подумаю, наберу вам. Ага. Да-да-да, здрасте, снова по ноутбуку звоню. А там карта 1050, правильно, GTX? Да-да. А скажите, а он грелся, в ремонтах был вообще, ну? Нет, ну, в ремонтах не был. Ага. Да, состояние так вообще, тут внешне его как? Это на фотках там, честно? Отлично, на твердую 5. Ни хрена не видно. А можно какие-то доп-фотки в Viber как-то, ну, вот, хотел просто его купить сегодня? Получится у вас? Что-что? Так, блин, ну, просто в коробке уже, как бы, оно все запаковано, чисто впадло, ну, доставка. Его как бы заново, то есть, ну, и по состоянию, то есть, ну, внешний вид у него, ну, представьте новый ноутбук, да? Не-не-не, вы не поняли, ну, там просто, смотрите, у вас клавиатура на фотографиях светится, вот, а, ну, типа, из-за того, что это на свете, состояние не видно, мне вот важно, как вот эта вот вся тачпадовская сторона, может, вы бы сфоткали, если бы мне понравилось, я бы вам, ну, как бы там, дал там новую почту, там, деньги, и вы бы мне его прислали, да, я бы его купил. Я вас понимаю, ну, давайте, это как бы... Просто, ну, телефон, ну, без камеры, потому что, ну, камера, типа, разбил, как бы, следующий комп, в принципе, он должен будет приехать, как бы. Кто вот, приехать давайте, должен? Да, ну, да, телефон заберу, как бы, с почты, и, так, чехом там уже скину. Это либо на почте все посмотрите, как бы, так, ну, если так, я сейчас могу, как бы, выслать. Ну, блин, ну, не знаю, ну, как-то, ну, тоже поймите, доп. Фото хотелось бы. Ну, тогда, да, давайте, ну, я думаю, ну, либо сегодня вечером, либо завтра с утра, либо завтра первая половина дня, то есть, как бы, ну, телефон уже, ну, тоже будет приехать, так что, да, в принципе, ну, фотку туда скину. Сейчас просто, ну, не могу, потому что нечего просто. Ага, я вас понял. Ну, потом вчера, получается, ну, разбил, как бы, ну, телефон с камерой, так что. Ну, вы как, камеру или телефон разбили? Ну, телефон с камерой. А. Разбил, как бля, а во сколько набрать вечером? Во сколько там вы спать ложитесь там и все такое? Давайте я сам перезвоню, короче. Что, ну не забудете, не? Не-не-не. Ага, все, понял, спасибо. Жду да, тогда. Да-да-да, только там, я не знаю, там, если мне все понравится, и... вот пидор, блядь. Короче, будем ждать фоток от него, ну, ребят, ну это реально пиздеж. Ну мы посмотрели с i7 такие... Ноуты стоят по 30 тысяч, там 20-30 тысяч, да, допустим. Я думаю, вряд ли из-за того, что тут i5, цену скинут на там 15 тысяч гривен. Ну, короче, вот так вот. Мне кажется, это фотки вообще с какого-то OLX Казахстана или Савита. Сука, но я их не могу через Google тут найти. Ну, короче, будем дальше его терроризировать. Ну, похер, короче, на фотки. Все равно он их не скинет, начал заикаться. Сейчас зададим пару контрольных вопросов. Да, здрасте, снова по ноутбуку звоню. Ну так, чтобы фоток до вечера вот это вот не ждать. А скажите, там вот, типа, я про карту спрашивал, она была там в ремонте, грелась, нет? Нет, такой ну в ремонте не было, как бы, то есть, ну, с ней все отлично. Да, вот, и... Ну там чистка проводилась, и термопласт там менялась, все. Ага. А какая версия драйвера, можете посмотреть, там стоит сейчас? Еще раз. Версия драйвера какая? Да, хорошо, без проблем посмотрю. А когда скажете мне? Нет, давайте, ну, буду дома, там посмотрю. Да, а когда набрать вам так, чтобы вы там на ноутбуке там покладывали? Ну, я сам лучше перезвоню. Что-что? Сам перезвоню. Не, я понял, Лу, вы можете его включить, чтобы я там у вас поспрашивал, там, ну, по GTX? Ну, примерно через сколько? Ну, примерно все через 3 буду дома. Ага, хорошо. Давайте, свяжемся. Вот так вот. Ну, короче, попросим его пооткрывать, потому что... Я думаю, вряд ли у него стоит GTX, но примерно вот так, чтобы это все выглядело, чтобы он открыл панель управления NVIDIA, короче, господи. Ну, там, порассказывал, что там у него есть или нету, короче. Ну, вообще, это чисто воды пиздеж, как по мне. 3300 за такой ноутбук, который стоит, ну, не знаю, ну, в разы дороже. Так что будем разоблачать. Через 3 часа Горит будет дома. Посмотрим. А может, мне уже подписал не брать трубку? Умный тип. Вот говнюк. Ладно. Ладно, с другого номера наберем на хули. Так, ну что, я ему, короче, с другого номера сейчас погнал наберу. Надо, блядь... Че голос поменять, че херу. Подождал час. Перезвоню с другого. С другого. Вот и все, то есть. Так, ну что, прошел день, я ему набираю, походу он просто слился. Когда он понял, что ему будут задавать насущие вопросы, короче, он в тупую слился, может, сейчас телефон выключен. Я это все к чему, потому что, ну, не бывает такого. Ну вот, то есть, что и требовалось доказать. То есть, человек, сейчас мы оставим поведомление. Ну что ты, друг, продал ноутбук? Не? Отзвонись мне, хочу купить. В общем, короче, история такая, как бы. Человек рассчитывает просто на галимую предоплату 200 гривен. То есть там по факту этого ноутбука нету. То есть, ну, мало ли, может, кто-то ведется на эти цены, потому что если есть такие объявления, значит, кто-то ведется на эти цены. И к чему я это все говорю? Всегда проверяйте, задавайте именно назойливые вопросы, ну, чтобы понять, человек вообще понимает в этом всем деле или нет. Просите фотки там в реальном времени, там, допустим, да, вот там сейчас фоткайте меня там в таком-то ракурсе. И просто уговаривайте на ложный платеж, ну, а у меня все... Ну, как бы, тут, да, жогова нету в этом видео, но тут наглядный пример, как пытаются развести через очень дешевые цены на очень крутые ноутбуки. Всем спасибо за просмотр, следующие видео будут поинтереснее, помощнее, потому что и вас стало побольше. Всем спасибо, ребята, всем пока!